Псалме 88 мы читаем: «Блажен народ, знающий трубный зов». Действительно так, блажен народ, знающий трубный зов, знающий о своем кресте, народ, который помнит о сверхзадаче. И наш православный русский народ всегда стремился хранить веру православную, во всяком случае, лучшая часть нашего народа. И русская зарубежная церковь в изгнании хранила вот это слышание трубного зова, хранила духовный слух русского народа, дабы мы всегда осознавали с вами свое призвание. После унии РПЦЗ с МП многим казалось, что митрополит Одесский Агафангел стал первоиерархом тех, кто стремится сохранить духовный слух России. Но во время революционных событий на Украине митрополит Агафангел изменил духовному наследию РПЦЗ. Он заключил открыто и нагло политический брак с украинскими националистами. Когда же стали раздаваться протесты, митрополит Агафангел открыл настоящую холодную войну на уничтожение. На уничтожение архиереев, священников, монахов, боголюбивых мирян, не изменивших православной великой России. Хотя именно в эти погромные времена митрополит Агафангел выступал как будто бы мягкий архиерей, стоящий вне политики. Именно вот в эти погромные времена и для Одессы, и для Украины, и для русской зарубежной церкви митрополит Агафангел говорил следующее. Вот, чтобы сохранить свою духовность. Вот. И вот сейчас мы пришли к искушению такого политического православия. Ну, в принципе, оно-то и раньше было, очевидно, во времена войн разных. Но мы с этим не сталкивались. А вот сейчас на Украине, в России, вот мы как раз столкнулись с этим искушением. И мы видим, что происходит разделение даже среди нашей паствы на тех, кто за одну там политическую силу, другие за другую политическую силу. Тогда как церковь вот должна была быть. Да, и сыпятся упреки со всех сторон в каких-то вещах, которые прямо церкви не касаются. Но вот многим кажется, что вот церковь должна поступать так или иначе, вот в той или иной политической ситуации. Но здесь можно сказать, что сколько людей, столько и мнений может быть на этот счет. И не зря наша русская зарубежная церковь еще в 1922 году приняла постановление не вмешиваться вообще ни в какие политические события. Да, действительно, русская зарубежная церковь стремилась быть вне политики. Но в то же время русская зарубежная церковь всегда была хранительницей не только истинного православия, но и идеи православной государственности, православной монархии. Русская зарубежная церковь хранила традиции белого движения. И всегда русская зарубежная церковь молилась о возрождении России как единого целого. Поэтому никогда никаких компромиссов с петлюровцами, бандеровцами и украинскими националистами вообще не было. Даже на бытовом уровне не общались. Потому что петлюровщина, украинский национализм – это страшная, можно сказать, ересь, такая политическая и этническая, которая разлагает наш народ изнутри. И свидетельством этого стали страшные события, происшедшие на Украине, в том числе и в Одессе. Митрополит Агафангел и его приспешники развязали против нас холодную войну. Он постарался вычеркнуть нас из церковной жизни, он постарался уничтожить вместе со своими приспешниками наши приходы в Удмуртии в отместку за то, что мы выступили против русофобской линии митрополита Агафангела и его друзей и покровителей, которые бесновались на Украине, восклицая следующие слова. Смерть! Смерть! Украина! Восстанет у нас и нет! Восстанет у нас и нет! Восстанет у нас и нет! Восстанет у нас и нет! Кто не скачет, той москаль! Кто не скачет, той москаль! Кто не скачет, той москаль! Кто не скачет, той москаль! Кто не скачет, той москаль! Нас России! Все базар вокзал России! Если муч, нас одни! Все базар вокзал России! Если муч, нас одни! Все базар вокзал России! Вот под таким сопровождением, в общем-то, митрополит и Агафангел и творил свою антицерковную деятельность, и он, по сути дела, потребовал от нас отречься от духовного наследия великих первоиерархов русской зарубежной церкви, героев белого дела, отречься от исторической православной России. Конечно же, мы пойти на подобное предательство не могли, и потому отцу Александру, отцу Михаилу и мне пришлось сделать следующее заявление. Дорогие братья и сестры, мы получили указы от митрополита Агафангела. По сути дела, нам предлагается ультиматум. Мы должны отказаться от своих убеждений. Мы должны предать наших братьев, вместе с которыми мы поставили свои подписи под документом в защиту Русской Православной Церкви за рубежом. Как назвать это последнее деяние митрополита Агафангела? Думается, подходит только одно слово – предательство. Хотя, увы, уже не в первый раз нас предает митрополит Агафанью. Предательство можно назвать ту позицию, которую выбрал митрополит Агафангел, страшные дни братоубийственной войны на Украине, когда он превратил интернет-собор в осиное гнездо ненависти, русофобии, злобы. Предательством можно назвать ту клеветническую кампанию, которую по его благословению развернули против нас. Причем сам митрополит принимает самое активное участие в злобной клевете. И наши оппоненты из Московской патриархии ходят с листовками, авторами которых являются заправилы интернет-собора. И вот последнее предательство. Дальше, как говорится, идти некуда. Да, справедливости ради надо сказать, что мы знали о том, что биография митрополита Агафангела не безупречна. Мы знали, что в юные годы он был не исповедником, а комсомольцем. Мы знали, что не раз будущий митрополит предавал митрополита Виталия, но надеялись, что владыка сотворил покаяние, надеялись, что он действительно искренне желает спасти нашу русскую зарубежную церковь. И надеялись не только мы. Но, к сожалению, вот эти месяцы злобы и ненависти, и откровенной войны, которую ведет против истинной русской зарубежной церкви митрополит Агафангел, заставляют нас не просто задуматься, а понять, что этот человек, увы, стал на путь раскола и уничтожения нашей церкви. Да, конечно. То есть от нас требуется отречение от позиции, которую мы последовательно занимали всегда. Особенно в последнее время мы ее обозначали в статьях на нашем сайте. И всякий, кто хочет ознакомиться с нашей позицией, может это сделать, обратившись к первоисточнику, то есть к статьям на нашем сайте, а не к комментариям и статьям на интернет-соборе. Именно в этих комментариях и в этих статьях до неузнаваемости искажается наша позиция, к сожалению. Приписывать нам то, что мы никогда не говорили и не заявляли. И, к сожалению, все это происходит под прямым покровительством митрополита Агафангела. И более того, он сам принимает в этом участие, вот таким вот образом обвиняя нас в том, в чем мы абсолютно невиновны. И вот последний указ о запрещении нам священнослужения обвиняет нас в том, что мы организовали или способствовали организации так называемого самочинного сборища. Самочинное сборище – это есть понятие в церковном праве, которое подразумевает самочинные организацию богослужения теми священнослужителями, епископами или пресвитерами, которые запрещены в священнослужении. И вот они, несмотря на это запрещение, начинают совершать, вот, организовывать общины, и таким образом они подпадают вот это под каноническое правило святителя Василия Великого. Очевидно, что те, кто собрался в монастыре Владыки Сафрония для обсуждения наболевших церковных проблем, ни один из них не подходит под это правило. Все мы не подвергались никаким прещениям, все мы являлись лояльными к митрополиту Агафангелу, все мы относились к нему как сыновья к своему отцу, продолжая его поминать за богослужением и до, и после этого совещания в монастыре у архиепископа Сафрония. И поэтому вот это вот каноническое прещение, оно совершенно не действенно в отношении к нас. А причина его, прежде всего, в том, что митрополит Агафангел таким образом пытается заткнуть нам рот, пытается остановить тот всплеск возмущения попранием церковных канонов, попранием норм и традиций русской зарубежной церкви, которые он сам допустил в церковной жизни. Вот поэтому, конечно, мы должны не молчать, мы должны говорить об этом. И ведь мы ни к чему митрополита Агафангела, никаким унижением мы его, ни к чему мы не призывали его. Мы обращались к нему почтительно. Мы призывали к тому, чтобы были исправлены вот эти ненормальности, вот эти ошибки, вот эти вот беззакония, которые были, к сожалению, допущены. Призвали к покаянию. Покаяние есть основа жизни любого православного человека. И признавать свои ошибки, каяться в них. В этом нет ничего зазорного. Хотя сам митрополит Агафангел в некоторых своих статьях заявлял о том, что церковь не должна заниматься политикой, мы читаем в сообщении о недавно прошедшем епархиальном собрании Одесской епархии, что духовенство епархии поддержало политические воззрения митрополита Агафангела. Мы, конечно, с этим согласиться не можем. В наше время таких страшных противостояний между государствами, между политическими системами, конечно, мы, православные христиане, должны быть над схваткой. И поэтому мы проповедовали всегда о том, что мы должны быть хранителями белой идеи, сущность которой заключается в борьбе со злом, в борьбе с мировым злом. Это мировое зло сейчас можно наблюдать в любой политической системе современного мира. И если в какой-то определенной системе мы начинаем больше подходить и выражать симпатии, мы невольно уже согрешаем против этого дела сохранения белой идеи. Потому что мы, православные христиане, должны помнить слова митрополита Антония Храповицкого о том, что белое дело – это не политическое какое-то дело, а это нравственное дело. И главным свидетельством против митрополита Агафангела является он же сам. Стоит почитать его комментарии, статьи последние относительно нас. И без труда можно увидеть очень много лжи и клеветы, направленные против нас. Не умея ответить на поставленные нами вопросы, митрополит опускается до откровенной клеветы и неправды. Конечно, мы своим прихожанам не можем позволить, мы не можем такому человеку позволить, чтобы он развращал наших прихожан примером своей лживости и неправды. Да и наши прихожане задают вопросы, и наши прихожане высказывают осуждение вот этой преступной политики. И у нас проходили собрания, проходили дискуссии, и, можно сказать, соборным разумом прихожан наших общин была высказана мысль о том, что нельзя служить двум господам. Эта мысль христианская, эта мысль идет непосредственно от Господа нашего Иисуса Христа. Дело в том, что, понимаете, вот лукавство и еще с какой-то целью эта травля наших священников организована. Кто знает, это специально организованная такая кампания. Это и знаете, из публикации в публикацию. С какой целью? Для чего? Для чего? Потом вопросы. Хорошо, Роман? Вот травля. Теперь о владыке Сафронии. Вот он единственный из иерархов Русской Православной Церкви, кого мы видели, кого мы могли прямо приложиться к руке, да, у кого мы благословляемся, смотри, в Сафроне. Кто-нибудь может бросить нем камень? Кто-нибудь может сказать что-то о нем плохое? Ничего. В каком уничижительном тоне говорится на этих интернет-ресурсах о владыке Сафроне? На каком основании? Почему митрополит не прекратит вот эту порочную практику? Ведь это в его воле сказать: все, ребята, хватит. Пусть будет информация отдельно, эмоции отдельно. Нас сейчас упрекают, что у нас тоже такая же полемика. А мы ведь, знаете, вот как говорят, ну, защищаться-то тоже приходится. Сколько можно одно, другое? Ведь вот все говорят, политики, замполиты наших батюшек, да, наших батюшек называют замполитами. И митрополит Агафангел спокойно на это реагирует. А какие они замполиты, вы все знаете. Я вот знаю, что отец Сергий даже пионером не был, не то что комсомольцем или там еще кем-то. Какой он из него замполит? Развалил бы всю коммунистическую партию давно. Так вот, дело не в этом. Не развалил бы, если бы он был в системе, ничего бы не сделал. С его характером и с его убеждениями. И любовь там, это от нас уже зависит. Мир, понимаете, мир умирил бы вот стороны. Если мы не правы, вот батюшки, чем батюшки погрешили против церкви? Правду сказали. Так, ну не надо, это не верно. Ну не может, получается. Теперь вот против церкви не погрешили, против Христа не погрешили. Погрешили, потому что не послушались владыки Агафангела. Так ведь мы с вами не католическая церковь. У нас нет догмата о непогрешимости папы. Ну нет такого. Почему он как... Вот мне ребенок скажет грубое слово, не послушает меня. Я что, не бегу ведь выгонять его из дома, правда? На вот тебе, тут Бог, тут порог, иди бы на все четыре стороны. Нам запрещено удалять. Ой, вот так вот. В общем, знаете, вот я может, слишком эмоционально. Может быть, я что-то неправильно говорю, да. Просто душа-то изболелась. И еще единственное, что меня всегда тревожит, это когда я читаю о себе, как о прихожанке нашего прихода, что мы ничего не понимаем, куда нас ведут, и ничего не это. Ну, батюшка, простите, мы иногда вперед вас бежим. Вопрос заключается в следующем. Куда, собственно, вся эта ситуация развивается и куда она идет? Потому что, если вот мы историю вспомним и... то, как развивались события у нас в Удмуртии, и как жизнь церкви развивалась, и как приходы наши развивались. И то, что происходит сейчас, картина-то очень печальная, и начиная вот, смущение вызывает, как уже правильно сказали, та дискуссия, которая на сайтах происходит. Я просто в ужасе от языка, от терминов, и когда подписываются под этим делом архиереи, ну, так нельзя, надо успокоиться. Должна быть аргументация, она должна быть на чем-то основана. Она не должна быть эмоциональной. Каждый должен говорить, если он считает свою позицию правильной, он должен основываться на канонах, на тех законах, на традициях, которые были приняты. А здесь эти эмоции перехлёстывают за край, и в результате, вы меня простите, епископ должен управлять своей епархией. Я вот там в комментарии писал, есть 58-е правило, что епископ и архиерей, можно зачитать это, должен печись о своей пастве. У нас здесь, к сожалению, этого нет. И это очень печально, когда запрещают священников, и о людях не думают. Вот очень. Я не согласен с этим запрещением. Но получается, что епископ о пастве не печется. Так его и не видели. Поэтому тут надо, в общем-то, с этим вопросом разобраться. И меня, конечно, очень сильно смущает. А дальше что? Отцы и архиереи. Дальше как будет жизнь развиваться в Русской Православной Церкви? Я уже не говорю за рубежом. Вот есть замечательное воспоминание княгини Урусовой, материнский плач сия Руси. Люди оказались еще в то время, во время революции, оказались в подобной ситуации, когда у них даже священников не было. Слава Богу, у нас священники есть. И мы им доверяем. Мы просто это слепое доверие, потому что у нас есть дискуссии, у нас есть обсуждения. А когда нам говорят, что священники наши неправы, и при этом не объясняют, в чем их неправда, или используют вот те же самые правила, я думаю... Ситуация, которая сложилась сейчас в нашей зарубежной церкви, мы не можем переломить. Мы единственное можем обратиться к нашим епископам, к архиепископам, которые находятся на территории России, не ездить на этот Волчий собор в Одессу. Потому что они подвергают себя опасности, уничтожению, и мы можем остаться без единого архипастыря в России. Нашим священникам мы доверяем, мы их проверили в деле, мы знаем жизненный их путь, мы за ними наблюдаем долгое время, с ними общаемся, мы единомышленники. Они просто овцы, как нас представили, которые идут и не знают куда. Вот и все. Простите меня, если что-то не так. И вот в те для нас очень непростые времена, когда наши приходы, по сути дела, испытывали натиск холодной войны со стороны митрополита Агафангела и его новопетлюровского русофобского окружения, когда, в общем-то, нам приходилось очень нелегко, потому что это был удар в спину, предательский удар. Вот в эти времена отец Андрей Ирастов, ныне епископ РПЦЗ Русской Православной Церкви за рубежом в Австралии, сумел разобраться. Но он не просто разобрался, многие поняли, в общем-то, в чем дело. Но он, разобравшись, не побоялся возвысить свой голос в защиту церковной правды. И это был голос думающего, молящегося, пастыря Церкви Христовой. И, конечно, митрополит Агафангел ему не простил этого. Ох, не простил. Мы живем с вами во времена невиданного в истории кризиса церковного управления, когда на наших глазах исполняются грозные пророчества преподобного Серафима Саровского, касающиеся архиереев. Разлагающий дух попизма свил свои гнезда не только в Гундяевской Московской патриархии, но даже в самых малых церковных юрисдикциях. И там появляются маленькие подобия Гундяева. Но все-таки, слава Богу, есть настоящий архипастырь, и нас, и не только нас, порадовало известие о том, что появился новый епископ Андрей Австралийский. И замечательно, например, было сказано в поздравлении Вознесенского прихода города Барнаул РПЦЗ, там говорилось вот среди прочего следующее: вы известны нам как человек, искренне болеющий за дело Христово в нашем грешном мире. и много сделавший для его торжества. Поэтому известие о свершившемся событии всех нас очень порадовало. Вот это действительно так. Отец Андрей известен как человек достойный в наше смутное и, увы, очень нечистое время. Поэтому дай Бог, чтобы Господь укрепил его в очень нелегком, тернистом архипасторском служении. Владыка написал, Владыка Андрей, отцу Георгию Титову, такой ответ: «Сердечно благодарю вас с прихожанами за поздравление. С Божьей помощью нам предстоит большая работа по укреплению единства Церкви, раздираемой буквально на клочки. Церковное единство не сводится только к административным решениям. Главным образом оно состоит в христианской любви и единомыслии». Какие точные слова. Дай Бог Владыке здоровья. «Впрочем, продолжает Владыка Андрей, единомыслие требуется в главнейшем, как догматы веры, например, а во второстепенном, возможно, и разномыслие, из-за которого не должно разделяться епископ Андрей». Да, хочется сказать снова и снова: аксиус, аксиус, аксиус. Очень радостно за то, что отец Андрей стал епископом. В наше время мало людей достойных становятся епископами. Мировая практика говорит в основном о другом. И то, что вот такой достойный человек стал архиереем, значит, есть надежда у нас на то, что церковная жизнь будет возрождаться. И сейчас Владыке Андрею будет непросто. Архиерейское служение – это очень тяжелое служение. Когда об этом говорят, скажем, те же самые архиереи Московской патриархии, с телеканалов «Союз», «Спас», что это очень тяжелое служение. Это правильно, в общем-то, что оно тяжелое. Но как они его ведут, им подобные, не скажут, что это тяжелое служение. Тяжелое служение, тяжесть служения архиерея как раз заключается в том, что он проповедует Евангелие своей жизнью, своим словом. Слово епископа – это очень серьезное слово. И поэтому сильное мира сего, мировая закулиса, она это все отслеживает и всячески старается нивелировать деятельность настоящих архиереев, оклеветать их, свести на нет их деятельность. Вот. Ну, я надеюсь, что мудрость отца Андрея, опыт его церковной жизни, знания, которые он получил за это время, они помогут ему ориентироваться и вести церковный корабль в нужном направлении. И надеемся, что он и за нас будет молиться, и нас укреплять добрым советом, а мы уж за него точно будем молиться. Да, вот Владыка Андрей в ответе отцу Георгию, он верно отметил, что церковная жизнь, вот она раздирается вот этими вот какими-то противоречиями, самолюбиями греховными. И это, я думаю, что это проблема вообще в церковной жизни, которая внешне не сдерживается административными какими-то мерами. То есть вот у нас, например, вот, то есть вот в нашей среде, вот в среде русской зарубежной церкви, вообще истинного православия, там ведь нет вот таких вот внешних принуждающих мер, скажем, как вот в Московской патриархии. Вот. И поэтому вот эти все какие-то неудовольствия, они бывают часто выплескиваются наружу. Ну как очень нет? Ну ведь существуют же всевозможные наказания, меры наказания. Нет, и, нет, не, я имею в виду на другом. А, вы, да, имеете, административные вы имеете в виду не внутрицерковные наказания, да, да, не, да, а при помощи внешних. Да, внешних. А, ну это другое. Вот. И поэтому вот там, казалось, Московская патриархия, кажется, что так вот все как бы внешний монолит такой, да. Вот, а действительно, а здесь вот у нас как бы такого нет, но и поэтому действительно вот это настоящее, это главное, это нет, задача, ну, в том, чтобы... Если, так сказать, огрубить для некоторых, может быть, наших слушателей, то есть нет поддержки власти, да, да, нет, да, поддержки олигархов, да, да, то есть богатых очень людей, так сказать, да, которые задают тон современной жизни. Вот, бедность, как правило, для большинства, так сказать, юрисдикции, да, все это делает с точки зрения земной все вот эти островки истинного православия весьма уязвимыми, да, и вот какие-то волнения внутренне-церковные, они приводят подчас к каким-то революционным результатам, да, ведь? Да, да. Вот поэтому здесь вот какое средство для того, чтобы сохранять единство? А действительно, это евангельский образ жизни, о котором владыка Андрей говорит. То есть вот у архиерея, у священника вообще, у любого члена церковной общины, мирянина, должен быть прежде всего стараться как бы своим образом жизни воздействовать, привлекать к себе людей, вокруг себя сплачивать. Если этот человек стремится искренне ко Христу, стремится жить во Христе, и этим он к себе привлекает, то тем самым он людей сплачивает вокруг Христа. Вот таким образом. Поэтому вот это вот самая нужная для всех нас цель, которую мы должны в своей пастырской и вообще в христианской жизни стремиться. То есть вот как-то стараться действительно вот по-христиански вести себя и все свои стремления это прежде всего направлять на исполнение воли Божией. И тогда, попирая гордыню, вот эти вот какие-то неудовольствия, и тогда будет настоящее единство. Вот как вот в эпоху гонений церковь жила, и там же христиане, они, у них главная цель была, это Христос был. И несмотря на эти гонения, церковь, она не уменьшалась, а увеличивалась. Люди надеялись, в общем-то, они люди, это основа церковной жизни заключалась в вере, в любви, и люди ориентировались на авторитеты, которые строили себя именно на основе веры, на основе любви. Они были живым примером. Вот. А сейчас очень часто, ну, если у тебя есть деньги, если у тебя есть положение, если на тебя смотрят сильные мира сего, как на своего человека, ну, значит, ты и авторитет церковной жизни. Ну, мы ведь помним, что апостол Петр, даже апостол Павел, они не были авторитетами для сильных мира сего. Они были какие-то, в общем-то, отщепенцы для элиты Рима. Но, слава Богу, вокруг этих пастырей собирались первые христиане. Ну, это именно вот такой фундамент церковной жизни на евангельских заповедях, или там, скажем, на людях, которые стремятся жить по Евангелию. Именно он является тем камнем, на котором прочная церковная жизнь-то и должна строиться. Вот. И она останется, несмотря ни на какие бури, в то время как и напротив, если вот этого нет фундамента, а есть какой-то внешний, так сказать, какие-то скрепы, так сказать, не церковные, то это все равно ненадежно все. Это все, как мы знаем, из церковной истории, все это временно. Поэтому, несмотря на, так сказать, казалось бы, такое положение в нашей церковной жизни, именно в наших приходов, так сказать, юрисдикции, что ли, если можно так выразиться, казалось бы, вот нет такого вот, да, внешних таких вот подпорок, но вот если мы действительно будем стремиться все ко Христу, то самая главная подпорка – это Господь Иисус Христос будет у нас. и тогда ничто не разрушит. И, конечно, радуется, что владыка Андрей, он как раз и словом, и делом именно напоминает нам о евангельском, православном понимании церковной жизни. Так ведь? Да, ну, тут можно еще сказать о чем? О том, что, к сожалению, вот, вот этими словами Евангелия о любви экуменисты, они злоупотребляют. То есть они говорят о единстве, но при этом они понимают единство как цель и пренебрегают вероучительными какими-то нарушениями, вот здесь вот, принципиальными вещами. И поэтому здесь, конечно, есть и другая крайность стремление как-то соединить вот все вот эти разрозненные церковные группы истинно православные. То есть бывают у этих церковных групп какие-то вещи неприемлемые, и мы должны тут очень как вот так вот очень мудро подходить, чтобы в стремлении во что бы то ни стало, так сказать, соединиться с этими церковными группами, нам самим как бы вот не потерять основу, чистоту нашей веры. То, что мы имеем, да, держать. Да, что не потерять то, что мы имеем. Вот. Об этом, кстати, в комментариях на нашем сайте напомнил Михаил Викторович Назаров. Да, да, да. То да. есть вот эта вещь тоже нужно всегда иметь в виду. Поэтому дай Бог, чтобы действительно стремление к церковному единству, оно было не за счет веры нашей, не за счет чистоты нашей веры. Да, мы не можем, например, быть едины с теми людьми, которые заявляют о том, что они принадлежат к русской зарубежной церкви и в то же время разделяют идеологию украинского национализма, потому что эта идеология, она противоречит церковному преданию русской зарубежной церкви, ведь русская зарубежная церковь, как и вся российская церковь, всегда молилась о том, чтобы Россия, Украина, Белоруссия являлись единым целым. Да, мы видим сейчас, как раздирается современная церковная жизнь взаимными обвинениями. Сейчас вот мы об этом поговорили. Да, и это происходит вот в среде ревнующих о том, чтобы православие было православным. А вот почему такое, так вот обстоит дело? Очевидно, что дьявол старается искушать всех. И если не удалось толкнуть церковных людей, прежде всего архипастырей и пастырей, на путь искажения веры, то он заходит с другой стороны и старается развить у тех, кто выдержал одно искушение, гордость и высокомерное отношение к остальным. Именно из-за порой до конца неосознаваемого самомнения и оскудевает любовь даже у ревнителей православия. Как важно нам, кто отмежевался от экуменистов и сергиан, не поддаться тонкой дьявольской лести фарисейства и презрения к другим. Как нужно нам не успокаиваться, не ослаблять внимание к себе и постоянно проверять свое духовное устроение, прежде всего по евангельским заповедям, которые искореняют гордыню в глубине нашего сердца. Храня истинное православие, не следует забывать, что прежде всего нужно оставаться христианами. Слава Богу, что в лице нового епископа Яровильского и австралийского Андрея мы видим архипастыря, сознающего эти проблемы. Он прекрасно сказал в слове при наречении во епископа: «Наша беда не в том, что мы административно разделены, а в том, что мы смотрим друг на друга, как на врагов. Такое духовное разделение происходит от духовных причин, главной из которых – гордое невежество. Мы должны противопоставить этому общему безумию кроткое терпение и разумную, взвешенную церковную позицию». Несомненно, экуменизм – это главная ересь нашего времени, говорит владыка Андрей. Однако для истинно православных церквей экуменизм уже не представляет опасности. Истинно православные церкви вышли из мирового православия, главным образом из-за ереси экуменизма. Опасность грозит нам не со стороны экуменизма и мирового православия, а совсем с другой стороны. В среде истинного православия появилась тонкая подмена Христова учения. Это новое течение, которое имеет много общих черт с сергианством, нельзя назвать ересью, потому что догматическая сторона церкви не повреждается. Суть его в том, что отвергается духовно-нравственное предание церкви, и через это подменяется самая сущность христианства. Об этом пророчески говорит святой апостол Павел в послании к Тимофею. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут иметь вид благочестия, но силы его отрекутся». Второе послание к Тимофею, 3 глава. Сила благочестия в исполнении заповедей Божиих, движущая сила христианства – это любовь к Богу и ближнему ради заповеди Божией. Если же вместо любви к Богу и ближнему, вместо чистого, искреннего, бескорыстного желания богоугождения входят корыстные мотивы и политика, то совершается подмена. Истинно православные епископы, зараженные духом мира сего, отличаются от архиереев мирового православия только риторикой, а по делам подобны им. Даже догматы веры становятся для таких архиереев разменной монетой для достижения тех или иных политических целей. Богословие для них не цель, а средство. Не они служат богословию, а богословие служит им для их низких целей и земных расчетов. Чтобы прикрыть свое лукавство, они надевают личину ревнителей канонов, показывают себя строгими и непреклонными, но все это только лицемерие. Впрочем, ему удается своим ложным ревнительством прельстить доверчивых. Необходимо оградить себя от церковного руководства, неисцельно зараженного духом мира сего, так как от церковного руководства духовное повреждение переходит и на все тело церкви. Наша задача в том, чтобы сохранить остаток верных, чтобы объединить в Евхаристии всех, кто сохранил образ и силу истинного благочестия. Конец цитаты. Хочется пожелать Владыке Андрею и всем нам помощи Божией в этом отстаивании православия и нелицемерной христианской жизни от любых подделок. Это наше общее дело, и слава Богу, что Господь явил нам архипастыря, доказавшего уже, что эти слова являются для него руководством к действию.